Кэт провела беспокойную ночь и смогла уснуть только к утру. Поэтому я оставил ее спать, а сам спустился вниз и на кухонном столе увидел открытую тетрадь с картами. Отец начал было вычерчивать очередную карту, но, очевидно, его отвлекли другие дела. Я нашел его в подсобке, где пахло, как и теперь пахнет, скипидаром, яблоками и кошками, сделавшими свои дела в оцаревшую обувь. Здесь ветшали мокрые дождевики и дичь перед тем, как ободрать ее и поставить печься. Оконная рама в дальнем конце помещения заросла мхом, и свет плохо проникал внутрь, потому что снаружи выросло терновое дерево. Отец годами собирался спилить его, чтобы стало светлее, но до этого так и не дошло, и я знал почему. Дерево напоминало ему, как и мне, о маме. Вот одно из немногих навсегда врезавшихся в память воспоминаний того далекого времени. Она стоит на заляпанной краской стремянке и тянется к веткам дерева, чтобы собрать мелкие сливы, и пятки у нее поднялись над шлепанцами. Отец сидел на низкой скамеечке под связками подвешенных к потолку безжизненных тушек кроликов со стекленевшими глазами. А рядом стояла жестяная коробка из-под печенья со щетками и гуталином. Одну руку он засунул в ботинок старика и счищал складным ножом присохшую к подметке грязь. При этом он надрывно кашлял. «Отец, давай, может, я это сделаю», — предложил я. «А ты пока пойди переоденься». Он на секунду замер, поднял на меня глаза и тут же снова сосредоточился на своем занятии. Предлагать, в общем-то, не имело смысла. Ботинки отца всегда чистит сын. Ботинки стояли в ряд на полке над банками с краской. В них ходили отцы и отцы отцов, а за теми их отцы. И так до старого Артура Пентекоста, пастуха в Эндландс в те времена, когда Эштоны еще собирали с нас оброк. Колоссальных размеров ботинки его были подбиты сапожными гвоздями. Мысы твердые, как кость. Шнурки давно сгнили, и только обрывок торчал в нижних застежках, хрупкий, как сушеный червяк. На двух других фермах есть такие же полки со старыми ботинками. Не должно быть забыто то, что сохранено, и новые поколения, пришедшие на смену старым, должны помнить, сколько труда было затрачено, чтобы сохранить фермы. Для них. Для нас. «А кто чистил мамины?» — спросил я, увидев рядом с другими ее потертые на мысах ботинки. «Ты чистил», — ответил отец. «Просидел тут много часов. Я не мог заставить тебя идти в кровать, и старик нашел здесь тебя спящим на полу». «Не помню», — отозвался я. Как мало воспоминаний осталось с того времени. Пробковые каблуки маминых туфель. А вот варенье течет по клеенке на кухонном столе. А вот мы с ней на лугу, наблюдаем за чибисами. «Он бы примирился, в смысле старик», — сказал отец, втирая гуталин в сапог. «Я говорю о тебе и твоей красавице». «А ты?» «Конечно, Джон», — ответил он. «Тогда в чем дело?» «Ни в чем». «Ладно», — сказал я же вижу. «Если это из-за Грейс, то мы ей ничего не говорили, ты же знаешь». «Мне все равно», — сказал он. «Тогда потому, что мы сначала сказали родителям Кэт?» «А почему бы вам не сказать им первым?» — ответил он. «Вы же живете в двух шагах от них, разве нет?» «Я не хочу, чтобы ты обижался», — сказал я. «Если я начну обижаться из-за таких вещей, — Джон, — заметил он, — это значит, что я маюсь от безделья. Просто они пришли к нам в гости, и было бы странно не сказать им». «Я так понимаю, ее мать довольна и счастлива?» — спросил он. «А ты как думаешь?» Он невесело засмеялся. «По крайней мере, у вас есть кому помочь», — сказал он. «Есть кому вмешиваться в нашу жизнь, — это точно ответил я. Это здесь у нас точно была бы помощь». «Ну, честно говоря, отличить одно от другого непросто», — заметил он. «Лорел и Анжела не замедлят явиться, как только вы приедете погостить». «Я имею в виду, если бы мы жили тут». Он бросил на меня взгляд и взял другой ботинок. «Завари-ка чайку», — сказал он, и принялся очищать подметку. Дожидаясь, когда закипит чайник, я присел за стол, раскрыл тетрадь с картами и стал разглядывать то, что начертил отец. Он успел провести границу Эндлендс и наметил дома, На ферме Пентекостов было написано только одно имя — его. Оно выглядело каким-то беззащитным. Одним махом его запросто можно было бы стереть. Вглядевшись, я понял, почему он бросил карандаш. Сначала необходимо было оценить степень ущерба, нанесенного пожаром Саломскому лесу. Лес уже давно нуждался в изучении и оценке, как и ясеневая роща и тропа, ведущая от фермы Бисли наверх, в горы. Тропа появилась здесь вместе с первыми поселенцами. В плохую погоду народ пробирался по ней через долину до того, как здесь проложили асфальтовую дорогу. Тропу постепенно размывало, так что она то появлялась, то исчезала, напоминая шов на разорванном полотне. Каждый год тропа разрушалась чуть сильнее, и старик приходил туда и смотрел, что произошло, а потом отмечал изменения на карте. Тропа уже так давно распалась на отдельные участки, что каждый из них уже получил отдельное название. Над Саломским лесом проходил высокий путь. Дальше над фермой Бисли она уже называлась «Свиная голова». А потом это была просто дорога мертвецов, и она на много миль уходила в пустоши. Вообще-то назвать эту тропу дорогой было бы искажением смысла. Это была не более чем выкошенная полоса в вересках шириной с гроб. Такова была уступка, предоставленная Деннингами и указанная в документе, выставленном в Браунли-холл. Как правило, она либо зарастала травой, либо была погребена под снегом. Но однажды, рассказывал старик, ее использовали прямо по назначению. Дело в том, что святого Михаила во время наводнений постоянно заливала вода, какие бы баррикады ни возводились, чтобы преградить путь реке. И когда вода прорвалась к церкви и затопила погост, мертвецов пришлось переносить на другой край пустоши, в монастырскую деревню Вайерсделе, где церковь была построена на холме, и земля, отведенная для захоронений, всегда оставалась сухой. Прогулка в 6 миль даже по равнине — дело непростое. А уж нести труп через пустоши означало передвижение по крутым склонам и участкам черных торфяных болот. Старик поведал мне, что были случаи, когда гробы переворачивались и падали в буераки, раскрывались, и трупы выкатывались, обмякшие, как тряпичные куклы. Или же попадали в трясину и тонули, в результате потерянные безвозвратно. А ближайший сухой клочок земли в этом случае мастили булыжником, и это служило покойникам надгробным памятником. Если волею судьбы возникала необходимость воспользоваться дорогой мертвецов, выходить приходилось рано утром, чтобы попасть в Вайрсдейл и вернуться в один и тот же день. Иногда это удавалось, но нередко бывало, что погода внезапно портилась, и так резко, что гроб где-нибудь оставляли, а потом за ним возвращались. «Это правда?» — спросил тогда я. «Мне не нравилась идея оставлять кого-то одного в пустошах, пусть даже мертвого». Старик осенил сердце крестным знамением, как делал всякий раз, когда я задавал ему этот вопрос. «А как же?» — ответил он. «Устраивали что-то вроде укрытия под глыбой торфа и прикрывали сверху вереском. Сверху насыпали груду камней, чтобы не забыть, где оставили. Я ведь, должно быть, рассказывал тебе про Стэнли Клифтона, Джонни паренек». «Нет». «Он был еще маленький, примерно твоего возраста. Так вышло, что ему кросной расплющило голову», — начал старик и изобразил, что произошло, растянув щеки руками в противоположные стороны и цокая языком. «Это произошло как раз, когда после бури пошли наводнения одно за другим», — объяснил он. «Ты ведь видел фотографии?» «Видел». Фотографии висели на стене в пастушьем посохе, по соседству с засиженными мухами, натюрмортами и изображениями спаниелей, выцветшие черно-белые снимки дороги, залитой водой настолько, что можно было проплыть на лодке, а надгробья на кладбище выглядели так, будто они плавали, как сторожевые буи. Клифтоны прошли пешком около часа, а потом налетела туча, и дождь полил, как из ведра. Им ничего не оставалось, как бросить Стэнли и вернуться в Вандерклав. «А когда они вернулись на следующий день, — сказал старик, закуривая, — гроб был пустой». «Пустой? Ага. А куда же девался Стэнли?» «Окаянный его забрал, кто же еще?» «Забрал куда? А кто ж знает?» — отозвался старик. «Мальца так и не нашли». Это точно правда. Ты что, не веришь, что дьявол как раз там и обретается? Он поднялся и направился к вешалке у двери, где висело его пальто. Крепкая такая вещь из ткани в елочку, которую он надевал, когда отправлялся в пастуший посох. Он пошарил во внутреннем кармане, извлек оттуда коробочку из-под табака и протянул мне. Надпись была сильно поцарапана. Крышку держала резинка. «Ну-ка, Джонни паренек», — сказал он, усаживаясь и стряхивая столбик пепла в чашку. «Открой!» «Я не курю», — возразил я. «Да нет, там курево, дурень ты такой», — сказал старик. «Открывай!» Внутри лежал листок папиросной бумаги, засаленный и покрытый плесенью. «Я нашел это, когда был в твоем возрасте, Джонни паренек», — сказал он. «Что это?» «Погляди». Под бумагой осталась маленькая черная ладошка, размером с младенческую ручку, скрюченная, как сгоревший паук. «Совсем крошечная», — сказал я. Но было кое-что еще, на что я вначале не обратил внимания. «Посчитай-ка пальцы, Джонни паренек», — сказал старик. Их было шесть.